Эпилог. Они ждали уже около часа, и с каждой минутой Ханна нервничала все больше. Жесткий корсет не давал вдохнуть полной грудью, а духота и... любопытные взгляды, таких же ожидающих, как они, казалось, вот-вот и вовсе лишат ее кислорода. Она взмахнула ажурным маленьким веером и торопливо прикрылась им, но тем самым лишь привлекла к себе еще больше внимания. «Ты вся на нервах. Не нужно так волноваться», — с сочувствием попенял девушке Роберт, невозмутимо стоявший с ней рядом. Казалось, ни любопытные взгляды, ни шепотки за спиной, ничто не затрагивало его. «Того и гляди, придется бежать за нюхательными солями». Красивые губы изогнулись в теплые улыбки, и граф, поймав руку Ханны, поднес тонкие пальцы к губам. Вспыхнув, девушка вырвала пальцы из его хватки и завела руку за спину. Роберт одарил ее, даже не осуждающим, грустным взглядом, и от этого ей стало лишь хуже. «Ну зачем, спрашивается, она прикатила сюда, в этом платье и в этом колье, с этой прической и туфлях, пошитых не для ног простой травницы? Знала ведь, что все так и будет». «Что у тебя на душе?» – спросил Роберт. «Поделись, не молчи». В его участливом взгляде светились такие любовь и забота, что ей стало стыдно за устроенную истерику. Внешне, казалось бы, незаметную, но разметавшую внутренность яростным ураганом. И Роберт, читавший ее как открытую книгу, видел все признаки. «Мне здесь не место», — прикрыв губы веером, откликнулась Ханна. «Все эти люди рассматривают меня. Они знают, конечно, кто я такая». «И кто же ты?» — терпеливо осведомился ее собеседник. Ответ был не нужен, разговор был не нов для обоих, и все-таки Ханна опять повторила. «Мало того, что я перевертыш, так еще и...» «Еще и...» — брови Роберта вскинулись. «Еще и твоя любовница», — в сердцах закончила Ханна. Теперь бровь ее собеседника скептически изогнулась. «И по чьей, скажи-ка, вине?» — осведомился он терпеливо. «Я трижды звал тебя замуж, но ты упрямо отказываешься». «Первый раз не считается», — из упрямства вскинулась Ханна. «Ты просто-напросто испугался, что я приму предложение твоего брата. Вот и брякнул первое, что пришло тебе в голову». «Брякнул, значит?» Роберт наигранно оскорбился. «Так на кой, скажи мне на милость, я после дважды повторил то же самое». И добавил совершенно серьезно. «Выходи за меня, Ханна Уэллс. Стань честной женщиной перед Богом и людьми. Я буду повторять это так часто, что ты, утомившись вопросом, однажды все-таки согласишься». Стоит ли говорить, что каждый раз, когда Роберт просто смотрел на нее, сердце Ханны уже соглашалось на все, что угодно, и только усилием воли она сдерживала себя. «Еще один тайный брак?» – вопросила она. «Ты на самом деле не хочешь этого, Роберт, а я не стану связывать тебя им». Глаза Роберта потемнели от некой сдерживаемой эмоции. Возможно, обиды. Напряглись плечи. Она опомниться не успела, как он поймал пальцами ее подбородок, вынуждая смотреть на себя. «Я не стыжусь тебя, Ханна», — произнес четко, с особенной интонацией. Даже не думая приглушить звучание голоса. «Я люблю тебя, и тайной свадьбы больше не будет, клянусь». От звучания этого голоса, слов, сказанных им, и даже от прикосновения пальцев, даривших ей неизменное удовольствие, Ханну бросила в жар, и желание дрожью скользнуло по телу. «Я тоже люблю тебя, Роберт», — прошептала она, сглотнув комок в горле. «Люблю так сильно, как никого никогда не любила. И именно потому не хочу, чтобы ты стал изгоем, женившись на нищей босячке». Каждый раз этот спор заканчивался все так же. Поцелуями, жарким противоборством в постели. Будто Роберт, сладко наказывая ее за отказ, надеялся убедить Ханну в обратном. Она та, кого он любит, и ее статус и происхождение не имели значения для него. Он и сейчас подался к ее приоткрытым губам, и Ханна на миг позабыла о людях и взглядах, направленных на себя, о своем непривычно изысканном платье и искусно уложенной прическе, о богатом колье на груди, стоившем целое состояние, и потому очень нервировавшем ее. Обо всем позабыла, потонув в горящем страстным томлением взгляде и нежности пальцев, поглаживавших запястья. И вдруг Роберт Квинсли, граф Солсбери, и Ханна де Брок, маркиза Уэллская», – провозгласила, распахнув дверь, церемонимейстер. Ханна на миг растерялась при звуках непривычного имени, ей не принадлежащего, но, увлекаемая рукой своего спутника, все же ступила на ковровую дорожку тронного зала и под взглядами десятка придворных не спеша направилась к трону. Звук собственного громко стучащего сердца заглушал шепотки и покашливания придворных, а пелена перед глазами будто и вовсе стерла само их присутствие. Ханна смотрела только на короля, восседающего на троне, и настоявшего рядом с ним смуглолицего молодого мужчину. Виконта Кабреро. Ей до сих пор так и не верилось, что вызволенные ей из неволи мужчины оказались королем Яковом Стюартом и его фаворитом. Та ночь в Рейвенхолле представлялась не больше, чем фантасмагорией, игрой фантазии и реальности на грани возможных. И все-таки ей не привиделось. «Наконец-то я удостоился чести лицезреть ваши лица», — поприветствовал их бывший Яков VI Шотландский, ныне Яков I Английский. «Божьей милостью короля Англии, Шотландии и Ирландии». Подавшись вперед, он с лукавым блеском в глазах наблюдал, как Ханна присела в нескладном книксоне, а Роберт поклонился ему. «Вы не спешили с визитом к новому королю», — попенял он беззлобно, и, повернувшись к виконту Кабрера, как бы, между прочим, заметил. «Любовь такая гадкая штука, вы не находите, друг мой, заставляет нас забывать обо всем, даже о королях. Полностью с вами согласен, ваше величество», — откликнулся молодой человек. Игра в Солсбери явно этому подтверждение. Они улыбнулись друг другу, и король, обратив взгляд на Ханну и Роберта, пригрозил им играючи пальцем. «Не затягивайте с днем свадьбы, будьте добры. Потешьте королевское сердце веселой попойкой в честь молодых», — сказал он. «Мы с виконтом так любим свадьбы», — и продолжал, прикрыв рот рукой. «Он, скажу по секрету, всегда пускает слезу. Это так мило с его стороны». Его фаворит наигранно возмутился. «Если кто и пускает слезу, ваше величество, то это вы, уж простите. Постоянно ревете, как баба. На свадьбе герцогини Баклю вы извили три платка. Мне пришлось приложить немалый талант, убеждая вас не рыдать в три ручья». «А талантлив ты просто не по годам», — с нежностью отозвался король, потрепав фаворита за отворот золотого дублета. «И весьма убедителен, когда хочешь. А хочу я всегда». Эти двое снова глядели друг другу в глаза, и Ханна, чья кровь, отлив от лица, стучала где-то в конечностях, теперь снова прилила к щекам. И сам смысл слов короля наконец дошел до нее. Они с Кабрерой говорили о свадьбе. Об их с Робертом свадьбе. «Бумагу», — потребовал между тем Яков Стюарт, продолжая глядеть на испанца, а руку протягивая молоденькому секретарю. Тот торопливо вложил в нетерпеливые пальцы свиток с королевской печатью. «Вот это вам, моя дорогая», — обратился непосредственно к Ханне монарх. «В благодарность за дружбу», — добавил многозначительно, намекая, должно быть, на обстоятельства их знакомства. Ноги Ханны, в которые будто рухнуло сердце, отяжелели настолько, что двинуть ими не представлялось возможным. Роберт, будто поняв ее состояние, сам подошел к королю и двумя руками с поклоном принял бумагу. «Благодарю, ваше величество, это честь для нас». «Не стоит благодарить», — отмахнулся мужчина. «Я рад посодействовать счастью двух преданных короне людей. А теперь идите, идите, у меня еще сотня аудиенций, а я чертовски устал и хочу одного». Его взгляд мимоходом скользнул в сторону фаворита. «Насладиться покоем и тишиной. И не забудьте прислать приглашение Солсбери. Я не шутил, когда говорил, что приду рыдать в три ручья на вашей с маркизой свадьбе. И я прихвачу по этому поводу 10 платков», — поддакнул Кабрера. «Хоть 20, друг мой, мы заплачем их всех», — улыбнулся король. «Сочтем за честь, ваше величество. Вы будете первым, кто узнает о намечающемся событии», — пообещал Роберт и подхватил Ханну под руку. С трудом переставляя ногами, она пошла вслед за ним к противоположным дверям, а стоило выйти из залы, как силы и вовсе оставили девушку. Роберт усадил ее в кресло и взмахнул платком у лица. «Как видишь, все не так страшно, как могло показаться». «Очень страшно», — возразила Ханна, сглотнув. А заметив, что Роберт разворачивает бумагу, полученную от короля, стиснула подлокотник. «Что там?» — осведомилась взволнованно. «Сама как думаешь?» «Боюсь даже представить». Роберт как-то таинственно смотрел на нее, переводя взгляд с бумаги на девушку и улыбаясь. И уже собирался что-то сказать, когда двери залы опять распахнулись, и из них выскочил секретарь короля, рыща глазами по сторонам. Заметив их, выдохнул с видимым облегчением и, подойдя, протянул Роберту еще один документ. «Король велел передать вам, милорд». Роберт принял бумагу. «Передайте ему мою нижайшую благодарность», — произнес он. «Я передам, сэр». Секретарь поклонился и торопливо ретировался. Роберт с Ханной снова остались одни. «Так что там?» Теперь уже по-настоящему раззадоренная тайной королевских даров бросилась к Роберту Ханна. Заглянула в бумагу и... подняла на него непонимающий взгляд. «Что это значит?» — спросила неподатливыми губами. «Это значит, моя маленькая глупышка», — Роберт обнял ее, притягивая к себе, — «что Ханне де Брок, маркизе Уэльской, даруется, кроме титула, имение в Нортумберленде с земельным наделом в несколько сотен гектаров, что моментально делает вас, моя милая оборотница, одной из желаннейших женщин нашего королевства. И так как я очень корыстолюбивый мужчина, то вы выйдете за меня замуж, маркиза». В полном ошеломлении Ханна вдохнула раз, другой, третий. «Да», — выдохнула сквозь слезы, и теплые губы, как бы скрепляя сей договор, прильнули к ее. Конец. Начало правления Якова в Англии ознаменовалось массовым посвящением в дворянство и раздачей титулов. За все время царствования короля в рыцарское звание было возведено около 300 человек, из них 62 получили титулы лорда, графа, маркиза или герцога. Главным советником короля остался государственный секретарь Роберт Сесил. Свои позиции сохранили и многие другие елизаветинские чиновники. Были реабилитированы участники заговора Эссекса, а его противники, в частности Уолтер Рейли, были арестованы по подозрению в попытке государственного переворота.